проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал, и читал в ее отдельной горнице, где обыкновенно и спал, там стояла моя кроватка, и там был мой дом, я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней. Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому, естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова. Даже несколько робела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни. Но сестрице было там как-то несвободно, неловко. И она неприметно уходила при первом удобном случае. А мать говорила: «Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности, так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне». Мне самому так казалось тогда. И я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я. Поведение тетушки Татьяны Степанны, или лучше сказать, держание себя с другими, вдруг переменилось. По крайней мере, она оказалась уже совершенно не такой, какой была прежде. Из девушки довольно веселой и живой, державшей себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышне-хозяйке, она вдруг сделалась печально, тиха, робка и до того услужлива, особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: «Алексей Степанович, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтобы она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от нее такие услуги, и вообще это мне противно». Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. «Помилуй, матушка», — возразил он, — «я ничего противного в этом не вижу. Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она покойному батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Багрове». Мать не стала спорить, но через несколько дней при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо: «Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь поговорить с вами откровенно об теперешнем нашем положении. Сядьте, пожалуйста, ко мне на постель и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно. Но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтобы у вас на будущее время не было причин к неудовольствиям. Я хочу, чтобы вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет, я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Аксиньи Степанны, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница-матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться. Вы также, но вам простительно. Если родная мать была на стороне старших сестер, то где же вам, меньшой дочери, пойти против них? Вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться. Я не люблю ваших сестер и помню их обиды, но мстить им никогда не буду. Вам же я давно все простила и все неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе. Я, напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего брата. По своей мешкотности и привычке все откладывать до завтра, он долго не собрался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевесть их на вашу землю, которая также, хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда вы не выйдете замуж. А как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжении нынешнего же года все будет сделано. Я не отстану от Алексея Степановича, покуда он не выполнит воли своих родителей и не сдержит своего обещания. Тогда, имея свой собственный угол, если вы захотите жить со мной, то сделаете это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься по-прежнему. Но я требую, чтобы вы не вскакивали передо мной, не услуживали мне, чтобы вы держали себя со мной как равное мне, одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы? Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать матушку-сестрицу, а может быть, и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее великие милости и благодеяния. Она прибавила, что все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет представлено сестрице. Мать с горячностью возразила: «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови, когда у ней осталась незамужняя родная дочь? Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно. Я и видеть этого не хочу. Это все ваше». Засим последовала новая и очень горячая благодарность от Татьяны Степановны. Тогда только вполне объяснилось для меня положение матери, в котором жила она в семействе моего отца. Припомнив все, слышанное мною в разное время от Параши и вырывавшиеся иногда слова у матери во время горячих разговоров с отцом, я составил себе довольно ясное понятие о свойствах людей, с которыми она жила. Можно себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать. Я начинал смотреть на нее с благоговением, гордился ею и любил с каждым днем более. Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковьи Ивановны и, к общему удивлению, вдвое длиннее первого. Прасковья Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове, и уже требовала настоятельно, чтобы мы после 6 недель переехали к ней в Чурасово, а великим постом воротились бы домой. Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же время из таких положительных приказаний, что все, хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Прасковья Ивановна писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна, теперь переведенная уже во флигель, что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет, и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет.